местами играла мелодия. Временами местами играло то, что заводит. Временами местами ты меня находила. Временами теряла, временами любила. Ты забыла в голове, теперь твоей бардак. Все не так, мысли все наперекосяк. Наконец приобрела, что давно искала. Ценой чего, что нашла, что потеряла. Мы с тобой вдвоем в этом мире стоим. Этот мир нелюдим, этот мир нелюдим. Теперь нет боли и нет даже чести. Продали душу за то, что считали лестью. Какое уважение, какие нахер почести. Ты берешь только то, что тебе захочется. Окна ночью обязательно закроются. Свет погаснет, двери в квартире закроются. Нам не найти таких, как вы. Нам не найти, прошу, уйди. Нам не найти, а я ищу. Нам не найти, а я найти хочу. Ты на манеж, здесь дом, твой цирк, а жизнь игра. Твой стул в кармане выпалит наверняка. Нож за спиной и правду ты продашь за грош. Не важно где, зачем ты все это берешь. Души нет, душа ушла, закрывайте двери. Девочка убийца, но все во что-то верит. Так искренне, так правильно и без напыщенной улыбки. Готовы совершать детские ошибки. Здесь все размерено, с толком, с расстановкой. Девочка убийца, на все своя сноровка. Здесь на подряд подъемов много, а толку-то нам искать таких, как вы, да и только-то. Нам не найти таких, как вы. Нам не найти, прошу, уйди. Нам не найти, а я ищу. Нам не найти, а я найти хочу. Нам не найти таких, как вы. Нам не найти, прошу, уйди. Нам не найти, а я ищу. Нам не найти, а я найти хочу.